Глава 77. Кайрен. Голова нестерпимо гудела, но Кайрен сдержанно улыбался и слушал внимательно юриста и бухгалтера. Нельзя расслабиться ни на минуту. Эти дни оказались более насыщенными и какими-то дерганными. Вступление в наследство — дело хлопотное. Некоторые детали о состоянии финансовых дел Харута стали известны только сейчас. Но какими бы они ни были, это семейное дело, никаких огласок или слухов. Ссор останется в избе. Кайрен вспомнил русскую поговорку и невесело ухмыльнулся. Выполнив все требования покойного и получив доступ к активам Харута, Сайто уже третий день разбирался с доставшимся наследством. Сказать, что свои дела покойный вел безалаберно, было ничего не сказать. Привыкший к порядку и дисциплине Кайрен был в ужасе. Нет, конечно, он ни о чем не жалел. Все, чем владел Харута, принадлежало их общим предкам, а значит, должно сохраниться и перейти следующим поколениям. Например, старый дом на севере требовал серьезных вложений, но земля под ним принадлежала семье более 300 лет. По самым примерным расчетам, почти все деньги, оставленные Харуто, уйдут на восстановление приличного облика недвижимости. Но и это было не все. Кайрену принадлежали теперь доли в разных компаниях, и там тоже следовало разобраться, что продавать, а что оставлять себе. Конечно, это не касалось акций их семейных предприятий, но и там теперь приходилось действовать с большей ответственностью. И все бы ничего, он со всеми бы делами разобрался, если б Мара. Только выдержка и понимание, что такие отношения не выясняются по телефону, останавливали Кайрена от звонка жене. Жена. Забавно, но по-настоящему женатым он почувствовал себя только после их ссоры, когда Мара резко засобиралась домой к родителям. Все, как в какой-нибудь слезливой Дораме. Никогда не думал, что с ним такое может произойти. Можно и нужно было позвонить и узнать, как у нее дела. Мара непредсказуема в своих реакциях. Кайрен опасался, что нейтральным разговором они точно не обойдутся. А тушить пожар на расстоянии нескольких тысяч километров он пока не научился. Видимо, все еще впереди. Мама поддерживала отношения с родителями Мары. Если бы что-то случилось экстренное, он бы знал. А может, просто убеждал себя не дергаться, не плюнуть на все, отложив все хотя бы на неделю и не улететь в Москву. Успокаивать одну очень обиженную, но самую любимую девочку. Послать лесом все их контракты и договоренности. Доказать ей, что у них и правда все по-настоящему. Если по-настоящему, тогда почему ты до сих пор здесь? Кайрен крайне редко публично выражал свои чувства, даже для японца иногда он мог казаться слишком закрытым. Но ведь Мара этого никогда не поймет. И вряд ли сразу поверит, что он ее на самом деле любит. Кайрен скучал по ней, себе не признавался, но каждое утро, смотря на календарь, отсчитывал дни. Их всего осталось ничего, но тем сложнее давалось ему ожидание. Даже погружение в дела не помогали. Они отнимали силы, требовали задержаться еще как минимум на неделю, но Кайрен подключил отца, тот обещал помочь. В конце концов, не поругайся, братья, много лет назад, именно отцу Кайрена пришлось бы сейчас совсем разбираться. «Но тогда бы ты не познакомился с этой девушкой». Отец помогал разбираться с запутанными финансами Харута. «Ты уверен в ее порядочности?» Вопрос застал Кайрена врасплох, он даже не знал, что ответить. «Она очень обижена на тебя и может на эмоциях натворить глупостей. Не стоило бы ее отпускать». Что-то было в голосе отца такое, что заставило Кайрена напрячься. «Что-то случилось?» «Пока ничего, но может». Отец откинулся на спинку стула. «Я только что разговаривал с Акихито Фудзиварой. Он намекнул, что нехорошо жениться фиктивно и выдавать фальшивую жену за настоящую. Ты ведь Аяко ничего не говорил?» «Нет, конечно». В душе Кайрен похолодел. «Браки по договоренности — вполне нормальная и естественная вещь в Японии. Этим никого не удивишь. Но отношения в таких браках обычные, а вот то, что он изначально планировал с Марой, не подходило под определение обычное». «Таким людям нельзя доверять», — сказала Кихито, — «и с ним все согласятся». «Так ты уверен в своей жене? Она ведь знакома с Аяко». «Если не ты сказал, тогда кто?» Кайрен молчал. Предположить, что Мара могла специально ему отомстить, он не мог. Проговориться по наивности, наверное, могла, но не Аяко. Дурой Мара не была никогда. «Не мне тебе говорить, как эта история может отразиться на твоей репутации, а ты только сейчас выходишь на серьезный уровень. Уладь эту проблему, поговори с Аяко, если вдруг эти сплетни идут от нее. Вы же вроде дружили в детстве. Я завтра улетаю в Москву. Сначала разберись здесь». Встретиться с Аяко оказалось нетрудно. Она словно ждала звонка Кайрена и, по случайности, разумеется, тоже находилась сейчас на Идзу. «Отлично выглядишь». Душой Кайрен не кривил. Девушка и правда заметно похорошела с тех пор, как они виделись последний раз. «А я на тебя обижена», — Аяко кокетливо погрозила ему пальчиком. «Поругал меня за невинную шутку над твоей женой. Но ей же на пользу. Поймет, может быть, что нельзя позорить мужа, надевая лишь бы что. Простолюдинка. Извини, пожалуйста, но это же так. Она тебе не пара». «Заботишься обо мне», — улыбнулся Кайрен, хотя внутри у него все кипело. «Приятно, но я сам справлюсь». «Это вряд ли, Рен. Пока ты здесь, твоя жена время не теряет. Посмотри сам. Представляешь, если об этом еще кто-то узнает? Такой позор. Только поженились. Но если у вас все не по-настоящему, тогда все ясно. Но даже это не оправдывает ее поведение». И сунула свой телефон под нос Кайрена.